«Нет, с тобой нехорошо, ты опять нездоров», — сказала она, приближаясь, обняла, скользнув по его плечам руками, теплая, вся своя, привычная и необходимая. Она еще что-то говорила ему о заболевших зубах дочери. Он ответил ей, что утро мудренее ночи. В дверях украдкой оглянулся на кресло и, сам себя стыдясь, громко, натужно прокашлялся. «Пожалуй, действительно выдалась тяжелая ночь», — думал он в каком-то тупом раздражении против самого себя, хотя его уже начинали окутывать тепло и запах любимой женщины. И голова потихоньку освобождалась от свинцовой, сковывающей тяжести. «Ночь, мое время, отдых, свобода», — так распорядилась судьба, — думал он, не желая признаться даже себе, что именно ночь стала с некоторых пор его мукой, и он всякий раз боится ее наступления. Только он знает, когда и почему это случилось. Пусть не хвастает летописец своим всеведением. Выйти бы из дому под открытое небо. Скоро осень, прохладный августовский дождь за окнами. Мысли его пошли в другом направлении. Теперь дожди не только над Москвой, думал он. Непогода охватила чуть ли не всю европейскую часть и может помешать военным учениям. Об этом что-то на вечернем приеме говорили. Тут он вспомнил, что совершенно ни за что обидел жену грубостью во время этого приема военачальников. И неожиданно попросил. Я вел себя по-хамски, не обращай внимания. Надежда Сергеевна опять почти неслышно скользнула ладонью по его плечу, по руке успокаивая. «Полно, Иосиф, пустяки. Другое меня беспокоит». Внезапно вырвалось у нее. «Боюсь за детей, боюсь себя». «Почему?» Хмуро, на глазах меняясь, спросил он отяжелевшим голосом. Она подняла на него глаза, и губы у нее обиженно дрогнули. «Нет уж, зачем?» «Почему же? Между нами необходима полная ясность», — сказал он, всматриваясь в ее лицо и стараясь не спугнуть, и в то же время уже чувствуя ее сопротивление и несогласие. «Конечно, конечно, мы все добренькие, просвещенные, европейцы, гуманитарии», — с легкой насмешкой в голосе заговорил он. «Один я, злодей и душитель. Иосиф, не надо с такой злобой. Прошу тебя, ты слишком возбужден. Пора тебе отдохнуть». «Надо, надо!» — резко оборвал он, теперь уже захваченный своей мыслью. «Когда-то требуется расставить точки. Я никому этого не говорил и не скажу, а тебе скажу. Только моими усилиями, моей волей я удерживаю партию от распада и гибели. На партии уже слишком много ошибок, крови, перекосов. Они неизбежны, борьба есть борьба. И жертвы были и будут, безвинная кровь будет. Но партия должна жить, она постепенно очистится от чуждых элементов, от попутчиков, и она действительно станет несгибаемой, непобедимой». Мучительно вслушиваясь, стараясь понять, Надежда Сергеевна плотнее запахнула на груди шаль. На тонкой еще нежной коже едва угадывались мелкие редкие веснушки. «Другого пути, ты утверждаешь, нет. Ты убежден в этом?» «Убежден больше, чем когда бы ни было», — подтвердил он. «Другого пути нет. Такова диалектика». «Партия, сохраненная такой кровью...» «А нравственное начало?» — опять спросила Надежда Сергеевна, не пуская глаз. «Кто пойдет за такой партией, и имеет ли она право вести за собой?» «Никогда не поверю. Жестокость не может быть прогрессивной». «Это не твои слова, Надя. Перестань», — мягко попросила она. «Ты же не на трибуне перед своими пукерами. Я тебе жена». Каждая женщина хочет видеть своего мужа самым лучшим, уважаемым, добрым человеком. «Добрым?» — переспросил он, и с его лица сползла неровная усмешка. «Ненавижу абстрактную доброту. Ее просто нет, Надя, не существует. Ее выдумали слабые люди. Да-да, выдумали, — повторил он с видимым удовольствием, замечая, какие неприятные его слова. «И что же я, по-твоему, должен делать? Разносить детям рождественские пряники?» «Я же тебя просила за Александра Юрьевича Никитина», — напомнила она, заражаясь его досадой и раздражением. «Сам ведь знаешь, с каким трудом он выбился. Широко образованный человек, ученый, работа его известна за рубежом. Отправить его на какой-то канал, сунуть в руки лопату. Их семью прекрасно знает отец. Никакой вины за ним нет, я уверена. Партия от его освобождения не пострадает». «Вот как! Что-то ты сегодня, моя хозяюшка, слишком серьезно настроена», — усмехнулся Сталин. «Оплату берешь вперед или потом?» Вначале не поняв, Надежда Сергеевна вспыхнула, нервно переплела пальцы. «Какой же ты грубый, Иосиф! Мог бы ты мне в Питере предложить подобное? Ты что, много платил в юности и никак не можешь простить? И платил-то, пожалуй, не из своего кармана, из партийной кассы. Успокойся. Не надо мне ничего, забудь. Ничего я тебе не говорила». «Ну, хорошо, хорошо», — теперь уже примирительно усмехнулся он, довольный искренностью вырвавшегося в ее словах страдания. «Я все-таки мужчина, грузин, отказать любимой женщине? Завтра поговорю, как же. Александр Никитин», — сказал он с каким-то тайным значением, и она тревожно взглянула. Покладистость его не предвещала ничего хорошего, и она как-то беспомощно скользнула по его лицу чуть косящим взглядом, который он так любил, зная, что с его стороны может последовать самое непредсказуемое. Жалея о своей несдержанности, она заставила себя улыбнуться. «Давай успокаиваться, Иосиф. 16:00. Тебе рано вставать. Право, забудь о моей просьбе. Да того ли тебе? Так, минута слабости. Прости. Ты плохо выглядишь, устал». Сунув в рот погасшую трубку, он неторопливо посасывал чубук. В редкие минуты их внутреннего согласия никто, кроме жены, не давал ему такого покоя и тишины. Вот только временами все меньше и меньше, и приходится. Никто не поверит выбирать. Чувствуя уже его отстраненность, Надежда Сергеевна почти физически ощущала, как трудно, с какими усилиями его мысль ищет нужное решение, и знала, что сейчас ему лучше не мешать. Он почти успокоился, весело, с хитринкой, с чуть насмешливым вызовом взглянул ей прямо в глаза, как умел только он, и она с нежной готовностью встретила его. Это такое знакомое и любимое ею выражение чуть насмешливого вызова и ласки. «Ну, навоевалась? Больше не настаиваешь на своем?» — спросил он раздумчиво, мягко пуская тяжелую руку ей на плечо и слегка привлекая к себе. Ей припомнились далекие петербургские годы молодости, когда они еще не были близки, и когда в ней вспыхнула эта, по словам одной из близких подруг, преступная страсть к дикому горцу и вероотступнику. Путь, конечно, они прошли огромный, немыслимый, и они сами и все вокруг неузнаваемо переменились. Но в ней продолжает жить, нет-нет, уже не любовь, просто детская надежда на чудо. Она еще верит, правда, все слабее, может быть, уже не признавая самой себе в своем поражении, с которым она не хотела и не могла смириться, и время от времени, вот как сейчас, срывалась и ставила под удар дорогих людей, ведь он никогда ничего не забывал. «Прости», — сказала она, — «все нервы, прости». «Что-то я озябла. Пойдем, Иосиф». Не говоря ничего больше, он обнял ее за плечи, слегка прижал к себе, провел в спальню, иногда наклоняясь к ней и что-то шутливо, с легкой улыбкой говоря, окутывая ее привычным запахом табака. У них уже давно ничего не было, но сейчас она, безошибочно угадывая его состояние, его вспыхнувшее желание, неожиданную мужскую нежность, старалась ни в чем не помешать ему, и затем, лежа рядом, сама еще не успокоившаяся, прижимаясь лицом к его разгоряченной коже, неожиданно остро пожалела себя. Жизнь обманула ее. За все, оказывается, надо платить слишком дорогой ценой. Но она ведь сама пошла на это. И винить некого. Она продолжала любить, только помочь ничем не могла. Он не принимал ее помощи. Сразу же поставил между своей большой основной жизнью и ее, безоглядно отдавший ему и себя, и все свое, глухую, непреодолимую стену. Он не терпел ни малейшего ее движения через запретную зону, и всякий раз, чувствуя ее попытку нарушить это негласное условие, становился груб, приходил в ярость, и она всякий раз ждала, что он, показывая свою истинную деспотичную восточную натуру, изобьет ее, сделает с ней что-то ужасное. Она всякий раз с холодком в груди почему-то ждала именно этого. Тогда, вероятно, что-то бы прорвалось в их отношениях, становившихся все более болезненными. Она только уверяет себя, что любит, продолжает любить. Как всякая женщина, она не может примириться с поражением. Нет, нет, Восток в нем непобедим. Она для него только женщина, самка, призванная природой к продолжению рода. Он никогда не признает ее себе равной, не признает в ней личности, человека, никогда не сможет преодолеть в себе деспотизма, чувство собственной исключительности, но она-то знает, что говорят о нем другие. Он и сейчас уже где-то далеко в своих хитросплетениях. Она чувствует, что мешает ему, хотя он уже никогда не отпустит ее от себя слишком далеко, не даст ей свободы. Он будет стареть и все больше замыкаться на себе, на своей борьбе с целым миром. Ни один живой человек не осмеливается приблизиться к ней, разве только Бухарин еще говорит ей какие-то нормальные человеческие слова. Глухое, удушливое подземелье, из него нет выхода, только задохнуться. Со свойственной ему звериной чуткостью Сталин уловил ее движение, повернул голову, и в свете ночника мглисто прорезались его глаза. «Вдвоем мы так и не заснем», — сказала она. «Пойду. Тебе надо отдохнуть». «Ты опять недовольна чем-то», — сказал он тихо, точно жалуюсь. «Если б ты могла понять, как мне трудно». «Я понимаю, только не знаю, что ты хочешь. Почти ничего не знаю о тебе», — ответила она и осторожно убрала руку, положила себе под голову. «Ты меня к себе не пускаешь, от этого я и не могу тебе помочь». Он не захотел понять, коротко засмеялся, привычно по-хозяйски поцеловал, щекоча усами шею, и она слегка отстранилась. Губы у него были горячими, влажными. «Ты есть, ты рядом, вот твоя помощь», — сказал он также по-хозяйски спокойно, и от его нежелания что-либо менять в их отношениях на нее опять неотвратимо накатило беспросветное слепое отчаяние. «Иосиф, Иосиф», — сказала она низким, пропадающим голосом, жалея его и ненавидя себя за свою женскую слабость. «Все пропало, Иосиф, все катится в пропасть, ничего уже нельзя остановить». Ты не хочешь понять неправильность твоего пути. Ты такой, как ты есть. Я слишком поздно поняла это. Единственный выход из спасения — отказаться от твоих постов не фарисейски на показ, а совсем, совсем, бесповоротно уйти в сторону от борьбы за политическое лидерство. Но ты ведь не сможешь, не захочешь. Я знаю». «Ты, Надя, бредишь?» — спросил он недовольно, уже сонным, размягченным голосом. «Опять? О чем ты говоришь?» «Да-да, все твое окружение, твои интеллигенты, снобы от партии. бухарчик. Голову тебя мутит. Нельзя. Неужели ты думаешь, что я волен что-либо переменить? Возьми себя в руки. Ты же дочь рабочего, революционера. Откуда у тебя такая неустойчивость? Ты моя жена. Моя. Давай спать. У меня завтра трудный день». Он отодвинулся, устраиваясь удобнее и затихая.